Глава 30. Гроза миновала. Бывают не только грозы небесные, но и грозы человеческие. Небо также покрывается тучами, сверкает молния, гремит гром, земля колеблется под ногами. Бывают такие ужасные минуты, когда так и кажется, что все погибнет, и невольно с мольбой простираешь руки к Создателю, как к единственному источнику милосердия. Потом мало-помалу спокойствие восстанавливается, ночь проходит, наступает день, светит солнце, цветут цветы, деревья приподнимают опустившиеся ветви, люди возвращаются к своим делам, к своим удовольствиям, к своей любви, и никто не думает больше о местном опустошении, произведенном бурей. То же произошло и на ферме в эту ночь. Страшная буря бушевала в груди человека, решившегося привести в исполнение свое мщение. Когда Абельё заметил побег дочери, когда он тщетно искал во мраке ее следы, звал ее сначала сердцем, потом умоляющим голосом и, наконец, с отчаянием, и никто не откликнулся ему, тогда в этом могучем организме оборвалась, должно быть, одна из живых струн его, и эта буря криков и угроз с молнией и ударом грома, как в небесной грозе, заменилась бесчувственным истощением сил. Когда собаки, не имея повода, перестали лаять, когда дождь, смешанный с градом, омыл кровавый след, тянущийся лентой, огибавший часть фермы, когда время, безмолвный, нечувствительный свидетель всего совершающегося на земле, стряхнуло с трепещущих крыльев своих последние часы ночи, все в природе приняло свое обычное течение. На ферме с рассветом, скрипя, растворились ворота. Поденщики вышли одни сеять, другие пахать. Потом показался Белье, объезжающий свои поля. Наконец наступил день, и проснулись прочие жители деревни. Те из них, которые меньше других крепко спали, говорили с полулюбопытным, полубеспечным видом. «Собаки дяди Белье сильно лаяли эту ночь, и за фермой слышны были два выстрела». Вот и все. Но нет, это было не все. Когда Белье по обыкновению в 9 часов приехал домой завтракать, жена спросила его: «Скажи, хозяин, где Катрин? Не знаешь ли?» «Катрин», — отвечал фермер с усилием, — «ей вреден здешний воздух. Она отправилась погостить к тетке в Солонь». «А», — сказала госпожа Белье, — «а долго она будет там?» «Покуда совсем поправится», — отвечал фермер. Фермерша вздохнула и отодвинула от себя чашку кофе с молоком. Фермер в свой черед пытался заставить себя что-нибудь съесть, но при третьем глотке кусок как бы остановился у него в горле. Он взял бутылку бургундского и, сразу выпив ее, сказал: «Лошадь моя не расседлана?» «Нет, господин Белье», — робко отвечал мальчуган, который каждый день приходил на ферму за милостыней. «Хорошо». И, сурово отстранив рукой ребенка, фермер сел на лошадь и отправился в поле, между тем, как жена его, отирая слезы, пошла к своему обычному месту за печкой. Не стало больше певчей птички, не стало улыбающегося цветка в виде девушки, веселившей, одушевлявшей старые стены. На другой день после ее ухода ферма как будто состарилась. Пету со своей стороны встретил утро у себя в Арамоне. Те, которые заходили к нему в 6 часов утра, нашли его сидящим со свечкой и переписывающим начисто отчеты о 25 луидорах, полученных им на экипировку арамонского войска для отправки этих отчетов доктору Жильберу. Правда, какой-то угольщик видел Пету около полуночи, несущим в руках что-то тяжелое, похожее на женщину, и спускающимся по откосу, ведущему к хижине дяди Клуиса. Но едва ли его росказни вызывали доверие, потому что дядя Лаженес видел того же Пету около часа по полуночи, бегущим со всех ног по дороге в Бурсоне. А Манике, живший в конце улицы Лонпре, уверял, что в 2 часа ночи Пету прошел мимо его двери, и он крикнул ему: «Добрый вечер, Пету!» На этот привет Пету отвечал: «Добрый вечер, Манике!» Нечего было и сомневаться, что Манике видел Пету в 2 часа ночи. Пету надо было бы обладать тайной скороходов, у которых по народному поверью вынута печень, чтобы они легче бегали, для того, чтобы угольщик мог видеть его в полночь около хижины дяди Клуиса с женщиной на руках, дядя Лаженес со всех ног бегущим по дороге в Бурсоне около часа по полуночи, а Манике в 2 часа утра проходящий мимо его двери и говорившим «добрый вечер». Мы же видели его около 10:30, прежде чем он скрылся с Катрин, лежащим во рву, отделяющим ферму Песле от фермы Ну. Как же бы он мог за такое короткое время пройти оттуда к хижине дяди Клуиса, от Клуиса в Бурсоне, то есть еще 2 мили, из Бурсоне опять к дяде Клуису и, наконец, от дяди Клуиса к себе в Арамон? Это заставляет предполагать, что он прежде всего поместил Катрин в безопасное место, потом сходил в Бурсоне узнать об Изидоре и сообщить о нем Катрин. Таким образом, от 11 часов вчера до 2 часов утра он исходил от 8 до 10 миль. Кто знает необыкновенную способность Питу к ходьбе, тот не удивится этому. Но так как события этой ночи Питу держал в глубокой тайне, то кроме Манеке, на добрый вечер которого он отвечал тем же, ни угольщик, ни Лаженес не смели бы подтвердить клятвой, что они видели действительно самого Питу, а не призрак, принявший его вид близ хижины дяди Клуиса и по дороге в Бурсоне. На следующий день в 6 часов утра, когда Белье объезжал свои поля, Питу без малейшего признака усталости сводил и переписывал счет портного Дюлруа и присоединил к нему расписки, полученные им от 33 арамонских гвардейцев в получении мундиров. Еще один знакомый нам человек не спал в эту ночь. Это был доктор Риналь. В час по полуночи его разбудил слуга виконта де Шарни, который звонил, что было мочи. Доктор сам отворил ему дверь. Слуга просил доктора к виконту, с которым случилось несчастье. Слуга привел с собой оседланную лошадь, чтобы доктор Риналь не медлил ни минуты. Доктор мигом оделся, сел на лошадь и последовал за слугой, ехавшим впереди, подобно курьеру. Что за несчастье случилось, он об этом узнает в замке, и его просили только взять с собой необходимые хирургические инструменты. Несчастье это было 2 раны, нанесенные пулями, одна в бок, другая в правое плечо. Обе пули были одного и того же 24-го калибра. Виконт не хотел рассказывать подробности этого случая. Рана в боку была серьезная, но не опасная. Пуля не коснулась ни одного из важных органов. Что же касается другой раны, то о ней не стоило и говорить. Когда раны были перевязаны, молодой человек предложил доктору 25 луидоров и просил сохранить все случившееся в тайне. «Если вы желаете, чтобы я хранил молчание, — отвечал доктор, — то заплатите мне по обыкновению, то есть 1 пистоль». Взяв 1 луидор, Риналь сдал с него 40 ливров виконту, который тщетно настаивал, чтобы он взял больше. Уговорить его было невозможно. Доктор Риналь объявил Изидору, что ему надо будет еще 3 раза навестить его, что он будет у него завтра и послезавтра. Во второй визит доктор нашел больного на ногах, и с помощью перевязки, предохранявшей рану в боку, Изидор мог даже ездить верхом, так что никто и не догадывался о случившемся. В 3-е посещение доктор не нашел больного дома. За этот визит доктор отказался от полной платы и взял только 1/2 пистоля. Доктор Риналь был один из тех редких медиков, которые достойны иметь в своей приемной знаменитую гравюру, изображающую Гиппократа, отказывающегося от подарков Артаксеркса.